Без четок Эллен не привыкла читать молитвы. Она посмотрела, нет ли где рядом книги, и увидела на скамье перед собой брошюру «Слушая мессу». Она дочла до поучения, где Иоанн видит ангела Божия, восходящего от востока солнца, и ангел Божий видит еще четырех ангелов, которым дано вредить земле и морю, и говорит этим плохим ангелам: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам». Эллен закрыла книгу. Зачем посылать ангелов вредить земле и морю? Она не помнила, чтобы когда-нибудь читала это место, но оно было ужасно. Ангел землетрясения расколет землю. Саргассов ангел задушит море водорослями. Ей невыносимо было думать о таких вещах, и она стала смотреть на других людей, слушавших мессу, и увидела мальчика лет 9, который мог бы быть ее мальчиком, и Фрэнсиса, если бы у нее получился ребенок вместо выкидыша, после единственного оплодотворения, принятого ее чревом. Перед мальчиком на коленях стояла женщина со скривленными костями и параличным дрожанием и держалась обеими корявыми руками за спинку скамьи. «Успокой ее тряску, Господи! Выпрями ей кости!» — молилась Эллен. А потом священник стал читать Евангелие. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!» Радуйтесь! Да! Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной! До конца Евангелия Эллен не дотерпела. На нее напала слабость, и она села. Когда месса кончится, она попробует что-нибудь съесть. Кусок хлеба, чашку кофе. Эллен повернула голову и стала считать молящихся. Церковь заполнилась уже больше, чем на треть, человек, наверное, 150. Они не могли быть все итальянцами, потому хотя бы, что одна женщина напоминала мать Эллен, представительную миссис Мэри Джозефину Нерни Арчер в элегантной черной шляпе. Вот что еще было общего у Эллен с Фрэнсисом. Матери презирали их. Лишь через 21 год Эллен нашла сложенное и хранившееся под замком в записной книжке последнее завещание отца, о существовании которого не было известно и которое он написал, уже собравшись покончить с собой. Половина скромных остатков его состояния отходила к Эллен, другую половину – он велел разделить поровну между ее братом и матерью. Эллен вслух прочла его матери. Парализованный и уже 10 лет тащившийся к могиле на шее у сиделки дочери. И ответом ей была торжествующая улыбка родительницы. Ловко же она украла у Эллен будущее, чтобы самой и сыну жить, как паве с павлином. Сын вырос в политического адвоката, прославившись своим умением отсуживать наследство у вдов, и неизменно вешал трубку, когда звонила Эллен. «Эллен так и не сквиталась с тобой за то, что ты сделал с ней, Патрик, сам того не ведая. Даже ты, больше всех нажившийся на этом, не знал о мамашином двурушничестве. Зато с мамой Эллен расквиталась, бросила ее в тот же день и уехала в Нью-Йорк, предоставив заключительный уход за ней дорогому братцу, каковой он и осуществил, поместив старую инвалидку в то, что Эллен предпочитает называть богадельней, а на самом деле общественную лечебницу, дабы последние дни ей оплатил округ Олбани. Одна и никем не любимая в богадельне.